Глава 45. Ближе к ночи, возвращаясь домой, решаю прогуляться. Хочется хоть немного освежить голову от надоедливых мыслей, которые не покидают ее ни на минуту. Я не строила иллюзий насчет Макса, но и такой откровенной дичи не ожидала. Понимаю, что речь идет не о любви и желании быть вместе. Скорее всего, дело в его стремлении меня поломать, втоптать в грязь, уничтожить. Сломанный человек априори более безопасен и, как следствие, сговорчив. Он не чувствует, не видит страданий с моей стороны, и его раздутое эго не может смириться с таким равнодушием. Если первое время он воспринимал меня как ширму, прикрытие для создания видимости идеальной семьи, то теперь надобность отпала, ни о каком повышении речи нет, но зато осталась ущемленная гордость и самомнение. Прощу, и он снова почувствует себя на коне. Восстановит внутреннюю уверенность в том, что он главный. Он все решает, а остальные лишь подстраиваются под его изволение. Наверное, так сложилось давно, и я просто не замечала. Предпочитала быть за мужем. Меня устраивало то, что все важные решения Макс принимал. Но сейчас не тот случай. Помимо измен, я еще и грязную игру не прощу. Перед первым слушанием он психовал, ругался. Дескать, как мне ума хватило подать на развод. А потом угомонился. Не скажу, что я радовалась или питала иллюзии, но и такой подставы ожидать не могла. Кто захочет рушить карьеру из-за чьей-то глупой прихоти? Оказалось, дураки имеются. Сумасшествие. Коллективное помешательство. Или просто жадность. Он явно не поскупился ради достижения собственной цели. Я с ужасом думаю о том, что с этим человеком провела, если не половину своей жизни, то лучшую ее часть. Отбросив всю ненужную мишуру и забитой горького послевкусия пережитой боли, могу действительно признаться в том, что мне нравилась наша жизнь. Я считала свой брак счастливым, пока его предательство все не перечеркнуло. Похоже, пора действительно смириться с тем, что главная возня по избавлению от такого брака еще впереди. Дубль 2. Только с еще более грязной формой игры. Уверена, Макс рассчитывает на то, что я буду заботиться о его репутации, дабы уберечь детей. Не разведу публичных разборок. Как же? Осточертело мне оберегать его имидж. Сам развел зловонное болото вокруг. Правда, не без помощи родственников. Сердце ноет от безысходности и печали. Я действительно хотела развестись мирно, но раз он против, то я бессильна. Вот тебе и любимый человек, знающий все твои слабости. На подходе к дому останавливаюсь во дворе недалеко от подъезда. Складывается впечатление, что на меня кто-то смотрит. Можно списать на разыгравшийся приступ паранойи, но нет. Оглянувшись, замечаю Арсеньева. Вот уж сюрприз, его не должно быть в стране. Вчера, когда я ему позвонила, будучи в расстроенных чувствах, он сказал, что до сих пор находится в другой части света. Отправил мне номер хорошего адвоката и пообещал в скором времени выйти на связь. «Ничего себе!» — выдаю пораженно. «Ты случайно здесь оказался?» «Я решил, что твой звонок сам по себе событие весомое, и его нужно как-то отпраздновать». Обойдя машину, он открывает багажник и достает из него несколько пакетов. Приподнимаю бровь, вопросительно косясь на его ношу. «Уверен, у тебя в холодильнике мышь повесилась, а пообедать ты забыла. Это ужин. Какой проницательный. Что бы я без тебя делала?» В моем голосе звучит неприкрытый сарказм. «Грустила», — самодовольно произносит. «Но я так и быть спасу тебя от плохого настроения. А может, и не только от него. Я бы на твоем месте на многое не рассчитывала. Если ты не прекратишь меня провоцировать, то я могу раньше времени начать распускать руки». «Стер их, поди уже!» Обернувшись, смотрю на него через плечо. Владимир выглядит так, будто сдерживается из последних сил. На яхте я видел его таким же. И все же тогда он взял возбуждение под контроль, позволив мне думать, что я хоть что-то решаю. Хватит ли контроля и на сегодня? Не уверена. Тем не менее, все равно приглашаю его подняться. В лифте смотрю исключительно перед собой. С интересом разглядываю серый, ничем не примечательный металл. Вова же испепеляет меня взглядом, который блуждает от глаз до подбородка и обратно. Откуда я знаю? Да кожу предательски печет. Сколько должно исполниться мужчине лет, чтобы он перестал вести себя как мальчишка? Смущать меня его хобби? Створки лифта разъезжаются в разные стороны. Я тороплюсь выбраться из замкнутого пространства, в котором воздух стремительно нагревается. Арсеньев делает глубокий вдох, когда я прохожу мимо него. Если сделаешь комплимент по поводу легкого шлейфа цветочного аромата, я тебе не поверю. Шутя, разряжаю атмосферу. Почему? Я сегодня дважды в морге была. Отвечая, на ходу достаю из сумочки связку ключей. Ну и шуточки у тебя? Владимир стоит у меня за спиной, но я ощущаю, как он улыбается. Какие шутки? Стремительно врываюсь в рабочий процесс. Нисколько его не обманываю. Девочку нашли? Резко обернувшись, обвожу его взглядом. Его осведомленность вызывает по меньшей мере недоумение. Нет, в морге я была не на опознание Ксюши. Но я ему не говорила, каким именно делом сейчас занимаюсь вплотную. Нет, не ее. Опомнившись, тороплюсь ответить. Открыв дверь в квартиру, пропускаю гостя. К слову сказать, Булатов клянется, что утечки информации не было. И из моих дражайших родственников никто не в курсе, что это я сливаю информацию об их бизнесе. Ничего не хочешь мне рассказать? Резче, чем следует, захлопываю входную дверь за гостем. А я не говорил, что твои знаю. Булат не дурак светит такую драгоценность, как ты. Вдруг еще с чем поможешь в будущем? Это навряд ли. Если бы меня не трогали, я бы ни за что не стал ввязываться в это все. Расскажешь, где черпаешь информацию? Спрашиваю, хотя на самом деле и не жду ответа. Работа такая, Рыжик. Нужно все знать. Уголки его губ дергаются вверх. За Виталиком проследил. Не унимаюсь. Я и так долгое время молчала. Это скучно. Я занимаюсь разного рода системами слежения. Он неопределенно качает головой. А на мне их тестируешь? Усмехаюсь. Понятно все с тобой. У работы в органах есть свои плюсы. Порой я прекрасно чувствую нежелание допрашиваемого откровенничать. Сейчас именно такой случай. Оставив Владимира одного в квартире, направляюсь в ванную комнату. Мне действительно не помешает привести себя в порядок после долгого трудового дня. Занимаясь водными процедурами, пытаюсь в себе разобраться. Зачем я его пригласила? Вчера, узнав о выходке Макса, я была так зла, что с легкостью могла бы наделать глупостей, а после жалела о них. Сейчас же все может выйти из-под контроля. А может, оно и к лучшему? Не кстати мелькает в голове мысль. Массирую пальцами виски, стараясь собраться с мыслями. У Арсеньева полно скелетов в шкафу, а мне сейчас ой как не хотелось бы усложнять свою жизнь. Одного антагониста вполне достаточно. А ты, оказывается, еще и хозяйственный. Произношу, застав его на кухне, раскладывающим ужин по тарелкам. Резко развернувшись, он замирает. Только глаза остаются подвижными, блуждая по моему телу. Владимир уже успел сбросить пиджак и закатать рукава черной рубашки до локтей. Загар у этого засранца, как и всегда, превосходный. На долю секунды я залипаю на его рельефных предплечьях, но этого оказывается достаточно. Сама не понимаю, как оказываюсь прижатой к стене. Из головы мгновенно вылетают все мысли о том, что я не такая и вообще собиралась побеседовать с ним исключительно на тему своего развода. Очередного. «Рядом с тобой очень сложно себя контролировать», — шепчет едва слышно, забираясь ладонью в мои мокрые волосы и сжимает их в кулаке. «В этот раз выгнать меня не получится». Чувства испытываю противоречивые. Я все еще стараюсь оградить себя от опрометчивых поступков. Отношения, какого бы рода они ни были, мне не нужны. К тому же, как оказалось, я до сих пор нахожусь в официальном браке, будь он неладен. Но почему-то сейчас, ощущая всем телом возбуждение Арсеньева, мне на это плевать. Впервые в жизни плевать. Я не собираюсь тебя выгонять. отвечаю, собравшись с духом. Вдруг они права, и мне действительно полегчает. Мы смотрим друг на друга в упор. Нескольких секунд становится достаточно для того, чтобы Вова меня верно понял. Напомнишь, где спальня? Жестко подхватывает под бедра, наверняка оставляя на них следы от пальцев. Вместо ответа прикрываю глаза и, поддавшись вперед, прижимаюсь лбом к его плечу. Расслабляюсь полностью. Ладно, я и сам найду.